отпустить и то, и другое, отбросишь копыта. На бирже труда. Мне срочно нужна работа. У меня жена и 5 детей. А что вы еще умеете делать? В цирк приходит человек с говорящей лягушкой. Директор цирка не верит, что лягушка может говорить. Дрессировщик щелкнул лягушку по носу, та в ответ. Ну, допустим, ква. Приходит мужик в кабак. Я вчера тут вечер провел, тут. А зарплату всю пропил, всю. Фу, слава богу, а я думал, что потерял. Во время вечеринки дама говорит соседу по столу. Вы очень похожи на моего 3-го мужа. А сколько было всего у вас мужей? 2. Как вы думаете, Холмс, какой вид самоубийства самый популярный в Санкт-Петербурге? Знаете, Ватсон, самый популярный вид самоубийства в этом городе — это выброситься из окна в Европу. «Эк тебя разнесло-то!» — укорял Сидор Марфу, в которую попал артиллерийский снаряд. Загадка. У одной женщины были 3 любовника и муж. В один прекрасный день все 4 мужчин погибли в автокатастрофе. Она похоронила их, пришла домой, легла спать и вдруг слышит голос. «Наконец-то мы вместе!» Кто сказал эту фразу? Ответ. Ноги. Людоед построил людей и дает команду. На 1-е и 2-е рассчитайсь. Чрезмерная воспитанность тоже к добру не приводит. Вчера водитель автобуса, в котором я ехал, увидел стоявшую в салоне дряхлую старушку и уступил ей свое место. Разговаривают жены 2 милиционеров. Мой муж импотент, а мой этот дурак все еще в сержантах ходит. 2 украинца возле афишной тумбы. Дивись, Свинопуленко, яка смешная фамилия Шопен. Дама спрашивает нищего. Зачем вы в каждой руке держите по шляпе? Я открыл филиал. Доктор, я совершенно изнемогаю от бессонницы. Что мне делать? Вы не пробовали считать овец? Пробовал, не помогает. Тогда пусть каждая овца расскажет вам свою биографию. Богатый мужчина купил собаку и повесил на заборе табличку «Осторожно, злая собака». Какой-то прохожий добавил мелом «без зубов». Мужчина подумал и дописал «зато засасывает насмерть». «Каждый день я возвращаюсь из театра совершенно измученным. А где вы работаете? Суфлером в театре пантомимы». «Что ты любишь во мне больше всего?» — спрашивает жена мужа. «Мое прекрасное лицо или мое роскошное тело?» «Твое чувство юмора», — отвечает муж. Урок в армянской школе. Дети, запомните, в русском языке слова «тарелька» и «вилька» пишутся без мягкого знака, а «сол» и «фасол» — с мягким знаком. Спасается наркоман от ментов. Вдруг видит, стоит античная скульптура из 3 обнаженных мужчин. Он быстро раздевается и пристраивается к ним, приняв живописную позу. Голос сбоку. «Сними носки, козел, а то всех попалишь!» Сидят Чапаев с Петькой на пальме. Вдруг подходит слон и начинает раскачивать пальму. «Василий Иванович, может, у него здесь гнездо?» «Дурак ты, Петька, они ж в норах живут!» В институте в раздевалке прибито несколько крючков с надписью «Только для преподавателей». Кто-то из студентов подписал фломастером «Можно также вешать пальто и шляпы». Водолаз, который проводит подводные исследования, получает приказ с корабля «Срочно поднимайся! Почему? Мы тонем!» На соревнованиях по метанию молота один спортсмен говорит приятелю «Сегодня мне надо постараться».